Когда случилось несчастье, ей было 14. До 16 ее продержали в интернате, после чего она начала совершенно самостоятельную жизнь. Смысл этой жизни состоял в том, чтобы заработать как можно больше денег. Деньги были нужны на лекарства и продукты для двух сестер и брата, и для матери, которую Ира ненавидела. Ее очень выручала законодательная неразбериха, пользуясь которой можно было работать в нескольких местах одновременно. В 5 утра она вскакивала и бежала подметать тротуары или сгребать снег, в зависимости от сезона. В 8 мыла подъезд и лестницы, стоящие рядом 16-этажки. В 10:30 мчалась на вещевой рынок разносить воду, горячую еду и сигареты торговцам. В 5, когда рынок закрывался, возвращалась домой, ходила в магазин, готовила еду, убирала квартиру. 2 раза в неделю ездила в больницу к младшим, раз в месяц к матери. Вечером с 10 до 12 мыла полы и выполняла прочую грязную работу в расположенном поблизости ресторанчике. Она не спрашивала себя, сколько это может продлиться, насколько сил хватит. Просто жила так, потому что другого выхода не было. Врачи сказали, что Наташе и Олечке помочь уже нельзя, а маленькому Павлику можно, только для этого нужны очень большие деньги, потому что надо делать несколько операций, а они дорогие. О том, можно ли помочь матери, она даже и не задумывалась. Она рано поняла, что задумываться вредно. Несколько лет назад услышала по телевизору, что известный молодой киноактер тяжело болен, и для его лечения нужны деньги. С экрана телевизора обращались к гражданам и спонсорам: «Помогите, дайте кто сколько может, расчетный счет такой-то». А актер умер. Ира всего один раз подумала о том, что если уж у киноактера и его друзей денег на лечение не хватило, то куда ей одной, нечего и пытаться собрать средства на лечение Павлика. Но этого единственного раза оказалось достаточно, чтобы она сказала себе раз и навсегда: «Нечего задумываться. Надо дело делать и двигаться вперед. Нельзя останавливаться, нельзя расхолаживаться, иначе никогда ничего не получится». Ей было 17, когда она вполне самостоятельно дошла до великой шекспировской фразы: «Так трусами нас делает раздумье, и так решимость и природный цвет хиреет под налетом мысли бледной». Сейчас ей было 20, и она двигалась к своей цели, как автомат с бесконечным запасом прочности. Встав с постели, когда еще не было 5 часов, Ира на цыпочках, чтобы не потревожить квартирантов, вышла на кухню поставить чайник. Когда-то в этой квартире жила ее большая семья — мать, отец, 3 младших и она сама. Теперь Ира осталась одна, и с прошлого года, преодолев сомнения и страхи, стала сдавать 2 комнаты, оставив себе 3-ю, самую маленькую. Пока все, слава богу, обходилось, хотя эксцессы, конечно, бывали. Но постоять за себя Ира Терехина умела. 2 года в интернате многому ее научили. На кухне царила грязь, опять Шамиль приводил гостей и опять не убрал за собой. Конечно, Ира никакой работы не боялась и, сдавая квартиру, предупредила Шамиля: «Если будете сами за собой мыть и убирать, цена такая-то, а если мне за вами убирать придется, то выше». Жилец согласился платить больше, но ведь нельзя же такой свинарник разводить. Совесть какая-то должна быть у человека или нет? Впрочем, кавардак на кухне Ира видела почти каждый день и готова была честно отрабатывать повышенную плату за комнату. Только вот перед 2-м жильцом неудобно. Тихий, скромный дядечка, приятный такой. Не шумит, гостей почти никогда не приводит. А если и приводит, то они сидят тихонько у него в комнате, разговаривают. Он даже посуду у Иры не берет, привез свою и сам ее моет и убирает. Вообще он аккуратный, за ним и уборки-то никакой не нужно. Хотя платит, как и Шамиль. Хорошо, что Шамиль сегодня живет у нее последний день. Вечером уедет. Говорит, что на родину. Вроде в Москве все дела уже переделал. А следующий кандидат в жильцы уже тут как тут. Его неделю назад Шамиль же и привел. Парень Ире не понравился, но это ничего не означало. Ей и Шамиль не нравился, и Муса, который жил до Шамиля. Однако ничего, жива осталась, и имущество целое, и квартиру не спалили. А деньги они платят хорошие и без обмана. Надо только к дяде Владику сбегать на всякий случай для общей безопасности. Быстренько умывшись, Ира выпила чай с куском черного хлеба, намазанного дешевым бутербродным маргарином, натянула старые тренировочные штаны и майку с длинными рукавами и отправилась убирать улицу. Открыв дверь дворницкой кладовки, где хранились метлы, лопаты и скребки, она увидела, что ее метлы нет. Именно ее метлы, которую она любовно подбирала себе по росту и долго шлифовала черенок, придавая ему форму, удобную для ее маленьких рук. «Вот суки!» — злобно прошипела Ира. «Суки паршивые! Даже метлу сперли! Узнаю, кто это сделал, глаза выколю!» Конечно, это были происки Таньки-паразитки, в этом Ира нисколько не сомневалась. Но ничего, она с ней еще разберется. Горючими слезами Танька умоется. И хахали ее вместе с ней. Хотят дармовую квартиру получить, нанялись дворниками, а сами не убирают ни черта. Приходят раз в 3 дня, полтора раза метлой махнут и бегом домой. А участок так и стоит неубранный. Ира попросила, чтобы участок сгрепили за ней и дали ей вторую ставку. Она может и в 4 утра на работу выходить, и успеет убраться на обоих участках. Все лучше, чем насильно посылать других дворников доделывать Танькину работу. Но если бы сделали так, как предлагала Ира, то Таньку-паразитку пришлось бы увольнять и с квартиры гнать. Все были с таким решением согласны, кроме, разумеется, самой Таньки. Ее хахаль подослал своих дружков, бугаев с наглыми мордами и резиновыми дубинками, и они быстро объяснили дворницкому начальству, что к чему и почему Таньку нельзя с квартиры гнать. Начальники Таньку оставили в покое, закрыв на все глаза, а Ире до ихних политесов дела нет. Она каждый раз, как встретит эту оторву, так обязательно ей в глаза говорит все, что думает о ней. Танька, 30-летняя деваха со спятой рожей, вся с золотыми цепями обвешанная, тоже в долгу не остается. Воюют они, короче говоря. Вот метлу теперь сперла, сука.